13 глава. Очень важная и значительная часть книги Деяния. Тут мы имеем начало величайшего движения Христовой Церкви. Первые ее миссионеры идут с благой вестью к язычникам. Это было началом инвазии мира Евангелием Иисуса Христа. И важно отметить то, что это движение имело свое начало не в каком-либо союзном комитете или на каком-то церковном съезде, нет, но собралась группа людей в языческом городе Антиохии, и предстали они перед Господом в молитве, ожидая указаний от Него. И вот когда они так служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Такими словами открывается вторая часть книги Деяния, то есть 13 главой. И начинается она, как и первая часть этой книги, действием Духа Святого. Но следует отметить, что история Иерусалимской церкви и в данном разборе история распространения благой вести среди язычников из Антиохии не только начались, но и продолжались в силе действующего Духа Святого и под его водительством. В этой 13 главе Дух Святой упоминается 4 раза. Мы уже отметили, как во втором стихе сказано, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». В 4 стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию» и так далее. И потом в 9 стихе говорится о том, что Павел был исполнен Духа Святого. А в последнем стихе сказано: «А ученики исполнились радости и Духа Святого». Мы видим из этого, что Дух Святой является администратором Первой Апостольской Церкви. Он избирает людей, Он их посылает на дело свое, Он их исполняет силой для служения, и Он же дает результаты. Иначе говоря, мы видим во всей книге Деяния, то есть на первых страницах истории Церкви, что передовую, главную и основную роль в жизни первой христианской церкви играл Дух Святой. Вы заметили, что не церковь выбирала и назначала своих служителей, но Дух Святой. Не церковь посылала их на труд, а Дух Святой на им же назначенные поля. Он же снабжал их и для своего служения, то есть Он их исполнял своей силой и наделял их своими дарами. Вот почему в конце этой главы мы читаем, что язычники радовались и прославляли Слово Господне и уверовали, и что Слово Господне распространялось по всей стране, и что ученики исполнялись радости и Духа Святого. И все это происходило среди постоянного гонения. Нельзя читать книгу Деяний и не заметить, что по существу эта книга говорит о деяниях Духа Святого. 50 раз в ней упоминается Дух Святой. Не мудрено, что были такие невероятные результаты. Возлюбленные, когда мы даем Духу Святому первое место, тогда мы тоже увидим плоды Его действия. Конечно, не без противодействия дьявола. Но это только докажет, что царство сатаны попало под угрозой одной силой, которой он боится – силой Духа Святого. Вот почему ни в какой другой книге Нового Завета не упоминается так часто слово «преследование», как именно в книге Деяния. Сегодня с Божьей помощью я хотел бы, из-за недостатка времени, кратце проследить в книге Деяния действие и водительство Духа Святого. Мы хорошо сделали бы, если почаще напоминали себе, что успех в деле Божьем зависит не от наших усилий, но целиком от Духа Святого. А Дух Святой может нас употребить только поскольку мы в правильном отношении к Нему. Законы Царствия Божия ничуть не изменились. И вот эти законы мы должны вновь обнаружить и подчиниться им, если мы хотим иметь успех в нашем труде для Господа. Весь секрет является в том, что Дух Святой должен занять в наших церквах, в нашем служении, в молитве, в свидетельстве, в проповеди, да, во всем первое место. Тогда только мы увидим повторение книги Деяния в наше время. После своего воскресения, перед тем, как Он был вознесен на небо, Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари». Но вы заметили, что они сразу не пошли. Но прошло определенное время перед тем, как они стали его свидетелями. Видите, помимо того, что Христос им сказал «идите», он в то же время сказал «оставайтесь». На первый взгляд выглядит, как будто тут противоречие. Но в действительности тут нет никакого противоречия. Одно без другого было бы невозможно. Они не могли бы идти без того, чтобы оставаться в городе Иерусалиме и ожидать. Ожидать чего? Покуда они не были обличены силою свыше. Потому идти без этой силы, без того, чтобы оставаться до этого исполнения Духа Святого, было бы совершенно безрассудно. Как бы требование идти не казалось необходимым и обязательным, все их попытки и усилия спасать души оказались бы тщетными без этого ожидания. Поэтому они должны были ждать, да ждать до тех пор, пока не сойдет Дух Святой и исполнит их силой идти. Вот почему день Пятидесятницы стал днем величайшего значения и важнейшего начала. Началом Церкви Христовой, началом свидетельства ее членов и началом ее распространения благой вести до самого края земли. Да, миссионерская деятельность Церкви началась в день Пятидесятницы. Оно иначе и не могло быть. Без Духа Святого не было бы ни Церкви, не было бы никакого свидетельства и не было бы миссионеров. Но когда Дух Святой снишел в день Пятидесятницы, ученики, исполненные им, пошли вперед с благой вестью. Во второй главе мы читаем, что все 120, собравшиеся в горнице, исполнились Духа Святого. И заметьте, что они сразу начали делать. Они начали говорить. С этого момента они стали свидетелями Христовыми. И дальше мы читаем, что они ходили и благовествовали Слово всюду. Но помимо того, тут важно отметить, что не только не было бы возможно распространение благой вести до сошествия Духа Святого, но оно не могло бы продолжаться без постоянного присутствия и силы Духа в сердцах и служения Его свидетелей. Возлюбленные, точно так же, как оно тогда было невозможным, оно является невозможным и сегодня без Духа Святого. Как апостолы должны были постоянно исполняться Духа Святого, так и нам необходимо быть исполненными им. Возлюбленные, завершение Христова поручения проповедовать Евангелие всей твари зависит целиком от Духа Святого и нашего сотрудничества с Ним. Нет, дорогие мои, самые лучшие организации, союзы, методы, проповедники не в состоянии увенчать Христовый план евангелизации мира без силы и содействия Духа Святого. Мы можем быть ортодоксальными, доктринально непогрешимыми, верны Писанию, но если нет у нас огня Святого Духа, то мы медь звенящая и кимвол звучащий. Но книга «Деяния» безошибочно указывает нам тоже, что Дух Святой пришел не только исполнить духовной силой отдельных свидетелей Христовых, но быть руководителем и исполнителем всего роста и движения Церкви. Сегодня мы можем только кратко привести примеры этого действия и служения Духа Святого. Во-первых, только Дух Святой может обличать людей о грехах их. Припомните, что тысячи из тех, которые совсем недавно распяли Сына Божия в день Пятидесятницы, открыто заявили свое желание стать христианами. Когда Петр проповедовал силе Духа Святого, то сказано, что они умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Это были из тех, которые совсем недавно кричали «Прочь его, распни его, пусть кровь его будет на нас и на детях наших». Да, Христос сказал, что когда придет Дух, то Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Дальше мы видим, что Дух Святой лишь один мог совершить дело благодати в сердцах уже уверовавших. Возьмем хотя бы один такой пример. Петр, робкий, малодушный, струсив под обвиняющим пальцем девушки и открыто отрицающий своего Спасителя, вдруг делается смелым свидетелем Христовым, который безбоязненно перед многолюдной толпой обвиняет их в убийстве царя жизни. Вы, взяли и пригвоздивши руками беззаконных, убили начальника жизни, говорит он. И это было сказано в присутствии начальников народа и старейшин израильских. Да, Дух Святой один мог совершить это великое дело в сердце этого бывшего робкого ученика Христа и сделать его храбрым и безбоязненным проповедником Евангелия. Но мы видим тут в книге Деяний также и дисциплинированное действие Духа Святого. Вы помните, когда Анания и Сапфира солгали, то Петр не обвиняет их во лжи ему или церкви, а он говорит, что они солгали Духу Святому. «Для чего ты, — говорит он Анании, — допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Возлюбленная, единственная эффективная церковная дисциплина и единый метод сохранения ее в чистоте и святости Христовой – это такое присутствие в ней Духа Святого, что настоящие, подлинные верующие к ней примкнутся, а ложные не захотят в нее войти. Такой двоякий результат был после совершения суда над Ананией и Сапфирой Духом Святым. Верующих же более и более присоединялось к Господу, сказано, а из посторонних же никто не смел пристать к ним. Затем мы видим, что Дух Святой призывает, назначает, уполномачивает и распределяет работников для своего дела. Например, Филиппу Дух велит оставить Самарию в самый разгар пробуждения и говорит, чтобы он пошел на пустынную дорогу Газы. Здесь он должен сделать контакт с одной душой, которая оказалась с далекого африканского континента, где семя Евангелия еще не было посеяно. Это не была человеческая стратегия. Это было оперативное действие Духа Святого. Смотрите, кто лучше знает, как и куда распределять своих служителей, если не Дух Святой? Вот почему мы читаем в разбираемой нами главе, что после молитвы и поста Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И только после того, как Дух Святой ясно указал, кого он избрал на это дело, возложили они на них руки и отпустили их. Вы заметили, что они не послали их, а отпустили их? И в 4 стихе сказано: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Какую чудную гармонию мы тут видим между Духом Святым и членами Первой Христианской Церкви. Но дальше мы видим, что тот же Дух Святой является и председателем церковных советов. В церкви Он имеет решающий голос, дорогие мои. Дух Святой – окончательный авторитет. В 15 главе мы видим Духа Святого, председательствующего на первой миссионерской конференции в Иерусалиме. Он руководил ее решением. Когда кончилось заседание, то вот что мы читаем в его протоколе: «Угодно было Святому Духу и нам». Мы имеем здесь идеальный пример для каждого церковного, союзного и миссионерского заседания. Если бы среди нас так присутствовал Дух Святой, иначе говоря, если Он занял бы первое место, то боюсь, что произошел бы целый переворот в наших рядах. Как мы огорчаем Духа Святого нашими спорами, расколами и несогласиями? Мы заглушили Его голос и лишились Его дивного руководства и водительства. О, если бы Дух Святой действительно стал вновь хозяином и властелином наших общин! Какой бы мы увидели успех в деле Божьем! Но заметьте также, как дивно Дух Святой руководит теми, которых Он избирает и посылает на дело свое. Ярким примером водительства Духа Святого является происшедшее в 16 главе книги Деяния. Павел со своими сотрудниками пытается идти с благой вестью в Асию, но сказано, что они не были допущены Духом Святым проповедовать слово там. Они хотят идти в Ефинию, но опять Дух не позволяет им. После этих двух запрещений Павлу дано видение ночью. Предстал некий муж-македонянин, прося его прийти в Македонию. В Возлюбленные, разве это не убедительный пример, говорящий о полной несоразмерности человеческого знания и мудрости даже такого гения, каким был апостол Павел? Хотя нам не дано точного объяснения, почему Дух так поступил. Этот случай, однако, ясно говорит нам, что лучше всего знает нужды дела Божие Дух Святой. Вот почему мы должны всецело и безоговорочно подчиняться Его водительству и руководству. Позже Дух Святой открыл Павлу те же запертые двери, и его служение там было до того эффективно, что сказано, что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Дорогие братья и сестры, когда мы сравниваем место, которое занимал Дух Святой в апостольской церкви, с тем, который Он занимает среди нас сегодня, то не говорит ли это нам, почему мы не имеем тех плодов и результатов, которые имели эти первые христиане? Вслед их свидетельства сказано, что Слово Господне распространялось по всей стране. Так ли можно сказать о нашем служении? Возлюбленные, читая эту дивную книгу «Деяния апостолов», я прихожу к одному заключению, что нам нужно возвратиться обратно к новозаветному христианству, назад к Пятидесятнице. Это должно быть самым первым желанием и воплем Господу, чтобы Он нас вновь исполнил Духа Святого и чтобы Дух Святой занял первое место в наших рядах. Тогда завершен будет Христовый план, и сие Евангелие Царствие проповедано будет по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я должен закончить. Мой друг, радиослушатель, если ты еще не принял Христа, если ты не имеешь уверенности в прощении грехов, и ты настроил свой приемник, как думаешь, случайно, знай, что вовсе не было случайно. Тот же Дух Святой, о котором мы говорили, Он хочет сейчас, чтобы для тебя Христос стал реальным, личным Спасителем и Избавителем. И Он один это может сделать. Ты не в состоянии разумом своим познать и постигнуть Иисуса Христа. Дух Святой должен Его открыть тебе. И благодарение Господу, что Он готов это сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника. Признай свой грех. Скажи: «Господи, я грешник, прости меня, спаси меня». Сделай это, мой друг, и ты познаешь радость прощения грехов и спасения твоей бессмертной души. Пусть сам Дух Святой тебе поможет это сделать сейчас.